154. Урусвати знает, что великие учителя могут говорить с животными. Пример великого путника и в этом отношении поразителен. Но следует понимать разумно такое общение с животным миром. Люди могут не прибегать к животным звукам и все-таки понимать их. Психическая энергия может непосредственно соприкасаться с такой же энергией и достигать понимания. Прежде всего необходимо отсутствие страха и гнева с обеих сторон. Также нужно преисполниться истинным доброжелательством, но нельзя солгать в таких свойствах. Многие трусы уверяют в своем мужестве, а самые злобные прикинутся добрыми. Тогда нет пути. Между мирами утеряна связь самая естественная, ибо живые твари утратили обоюдное доверие. Теперь рассказывают, как редкое явление, двое животных разной породы могут жить вместе. Люди также приближаются к животным с сомнением. Откуда же зародится взаимопонимание? Но если бы увидеть, как великий учитель обращался к животным и птицам, то можно было убедиться в существовании живой связи между мирами. Он мог позвать птицу себе на руку и послать ее в определенном направлении. Он мог утишить любое животное не окриком, но внушением спокойствия. В старых преданиях говорится о приходе больных животных к учителю для исцеления. Можно привести много таких примеров, и учитель имел право называть животных меньшими братьями. Но не было никакой условной нарочитости в этих свободных общениях, было не рабство, но сотрудничество.